Братья и сестры, я вас приветствую. Меня зовут Вадим. Я живу в городе Беслан. Там я совершаю служение, ну и не только там. На Краснодарском молодежном краевом общении я впервые. На совместных общениях, так, в общем-то, мы со многими из вас встречались. Ну а так вот здесь впервые. И мне очень приятно видеть всех вас. Ну так вот в качестве знакомства скажу. Господь подарил нам семью, 11 детей. И нет никакой гарантии, что их не будет больше. Но интересно, для чего эта информация нужна молодежи? Да, вот. Скажу вам, друзья дорогие, что о том, сколько в вашей семье будущее будет детей, это зависит ваша позиция вот теперь. Вот сейчас формируется. Вот когда уже будет семья, и когда посыпятся дети, уже там как бы трудно будет ориентироваться. Вот сейчас формируется позиция, поэтому займите позицию правильную. Вы знаете, вот для моей жены большой радостью является, что много детей, и для меня тоже. В нашей семье никогда не было с этим проблем. Но моя тема не об этом, это просто так, вот немножко заскоком. Когда-нибудь вы вспомните эти слова. Ну, что еще можно сказать вот о себе? Иногда спрашивают о национальности. Ну, здесь все просто. Вот говорят, что в России только две национальности есть. Это русские и нерусские. И вот я принадлежу ко второй категории. Мы как-то были с братом Владом. Вот он там сидит вот за роялем. Такой, его трудно не заметить. Мы с ним были, значит, на севере, там на служении, вот он там пел красиво, и поступила записка: а пусть брат Влад споет на нерусском. Вот так что есть такая национальность. Я хотел бы, братья и сестры, прежде чем озвучу тему своей проповеди, рассказать вам одну историю. А рассказал мне ее брат Петр Костюченко, мы с ним, ну так часто по служению благовестия ездим. И как-то он мне поведал о том, что, ну, я у него и дома часто был, они живут на берегу реки, вы это, наверное, лучше знаете. И как-то получилось так, что зимой, так вот, лед реку еще не сильно сковал, и, значит, мальчишка, который живет по соседству, а точнее сын Николая Степановича, решил пойти в школу по еще не такому твердому льду. Он прошел там, может быть, полтора десятка метров, и потом провалился в холодную ледяную воду и держался руками еще за лед. На крик выбежали родители, Николай Степанович бросился туда спасать его, там пробежал несколько шагов, ну, взрослый человек, и тут же провалился. Пытался пробиваться вперед, лед не пускает, хотя тонкий, ну, так довольно-таки трудно его ломать. Конечно же, паника, ну, на этот шум вышли еще люди, тут Петр выбежал. Степаныч кричит ему: «Петр, спаси моего сына!» И тот, ну, как бы немножко сориентировавшись, забежал домой, быстро схватил две доски, чтобы площадь такую, знаете, увеличить, и как-то по этим доскам пытается пробежать вперед, значит, бежит к нему, пробираясь, лед трескается, трескается, он уже довольно-таки не так далеко от него находился, Степаныч сзади. А он спереди и пробирается к нему, и вдруг лед проваливается, и он тоже проваливается. И вроде недалеко, и не доберешься, и руками ломает лед, чтобы добраться, а мальчишка уже, ну, слабеет, уйдет под лед, потом вот беда будет. И вот он пытается, тут уже люди лодку какую-то там пробираются как-то, что-то. В общем, это все заняло около 40 минут, ледяная вода, вы можете себе представить. В общем, тут уже и скорая на берегу. В конце концов он доходит до него, мальчишку еле-еле уже из воды вытаскивает в эту лодку. Тут соседи, кто-то как-то там за веревку, не знаю, в общем, ее, эту лодку вместе с мальчишкой забирают. Вот. Скорая мальчишку вместе со Степановичем в больницу. Вот. Ну, главное, что мальчишку надо спасти. Вот. А кто будет спасать спасателя, в общем, не подумали. И он рассказывает, что я еле выбрался на берег, совершенно окоченевший, остывший, иду. Я, говорит, шел как будто на каких-то ходулях. Я отбил себе все внутренности, никакой эластичности. Да? Вот когда мы чувствуем свои ноги, у нас походка такая мягкая. А вот тут вот такие, вот, знаете, вот как деревянные ноги. Я, говорит, пришел домой, жена и родственники начали там, ну, кто рядом оказался, его как-то приводить в чувство, отогревать, там спирт, там как-то натирать шерстью, ну, всякие там приспособления, как говорится. Начали отогревать, все это больно ужасно. Ну, так вот потихоньку начал отогреваться, но поскольку тепло приходило снаружи, то я, говорит, стал чувствовать все свои внутренности, какие они холодные. Я первый раз в жизни почувствовал внутри себя холодное сердце. Вы можете себе представить это ощущение? Внутри тебя бьется холодное сердце. Братья и сестры, темой моей проповеди будет «Холодное сердце». Несмотря на то, что не так часто это случается в физическом смысле этого слова, в духовном смысле это происходит гораздо чаще. И вряд ли здесь есть человек, который не испытал это состояние – холодное сердце. Вокруг нас люди, нуждающиеся в помощи, нуждающиеся в том, чтобы мы засвидетельствовали им. А нам нет настроения сказать. Мы не можем подобрать слов. Мы волнуемся, мы переживаем, мы не умеем. И души гибнут. Кто-то чуть-чуть переживает об этом, а кто-то, в общем-то, привык и не переживает. Что это? Это холодное сердце. Нет, братья и сестры, я не нашел в Библии такую вот формулировку «холодное сердце». Не нашел. Если вы найдете, вы мне, пожалуйста, подскажите, может еще пригодится. А я хочу вместе с вами прочитать вот библейскую историю, в которой несколько действующих лиц. И я думаю, что... Кстати, я люблю проповедовать вот среди молодежи. Почему? Потому что молодежь такие, знаете, они хваткие, быстро соображают, вот, и такие энергичные, и реагируют, и легко говорить. И вы, я думаю, что без труда определите, вот кто из действующих лиц имел горячее сердце, а кто холодное. Давайте прочитаем. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Братья и сестры, ну вот, друзья дорогие, здесь мы видим несколько таких вот действующих лиц, да? Я думаю, пока я читал, вы уже сразу определились, да? Кто, кого, куда определить. Вот у кого какая температура духовного тела, да? Очень легко и наглядно все это. Я хотел бы, чтобы мы с вами заметили, почему у одних сердце горячее, а у других холодное. Причину. Давайте постараемся вместе увидеть. Ну, вот здесь вот мы видим, Христос пришел в Вифанию, там Лазарь. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших. Вот Христос возлежит, здесь Лазарь возлежит. А кто обеспечивает то, чтобы возлежать было приятно? А? Кто? Марфа. Конечно, Марфа. Вот чтобы приятно было возлежать, кто-то должен обеспечить это. Мне как-то довелось быть в одном городе с одним моим другом, ну, по своим делам. Настало время обеда, и мы искали, где бы зайти и нам пообедать. И вдруг мой взгляд упал на надпись «Чайхана». Ну, как-то интересно было, я никогда еще как бы в чайхане там не обедал. Думаю, пойдем, зайдем, что ж там такое, что-то, наверное, восточное, ну, не знаю, интересно должно быть. Мы зашли туда, и вы знаете, нам сразу понравилась тишина. Люди спокойно обедают, никто не курит, никакой музыки, вот о которой мы слышали, да, не христианской, ничего такого нету. Хорошо, мы заняли столик. А потом я заметил, что там за завесами есть еще какие-то помещения. И мне стало интересно, а там что? Может быть, я любопытный, не знаю, но я решил заглянуть. Когда я заглянул туда, ну, я думал, там отдельные столики, кто не хочет, чтобы на него смотрели, как он ест. А я заметил, что там совсем не столики, а такое, знаете, вот как бы мягкое что-то такое, вот все, знаете, вот услано. И небольшой столик вот на таких ножках. И множество различных подушечек таких небольших рядом есть. И я сразу понял, а, это для того, чтобы по восточному обычаю возлежать. Удобно устроившись, подушечки под себя, одной рукой есть, с небольшого столика. Вы знаете, мне интересно стало, я спросил разрешение, а можно там? Конечно, можно, без проблем. И мы с моим другом зашли и думаем, давай мы хоть один раз в жизни повозлежим по-настоящему. Ну, в общем, вы знаете, мы так расположились, взяли этих подушечек, так вот, знаете, так удобно расположились, очень хорошо было. Когда мы вкушали пищу, мне даже была, пришла мысль, ну надо же, да, вот все-таки библейская позиция, да, вот с возлежанием есть, так приятно, так хорошо. А мы находились целый день, ходили, устали вот, еще очень сильно. И думаю, мне даже пришла мысль, а может быть дома, вот как бы такое что-то сделать. Вот, настолько мне это понравилось. Вот. И когда через несколько часов нас разбудили уже принудительно, то тогда я подумал, что нет, я не буду как бы делать такого дома, иначе всех дел потом не успеешь сделать. Что я хотел сказать, братья и сестры? Вот возлежать – дело доброе. Но чтобы кто-то успешно возлежал, нужно, чтобы кто-то взял на себя нагрузку и служил. Как вам кажется, сердце Марфы горячее или холодное? Горячее, горячее сердце. Она служит, она отдает. Блажение отдавать, нежели принимать. Блажение. Это намного лучше. Я служил, когда на флоте служил, это в Крыму, в Севастополе, морской флот. А, кстати, я ездил на машине и возил контр-адмирала, замкомандующего Черноморским флотом. До сих пор не пойму, как я туда попал. В общем, присягу не принял, ничего не поймешь. И, в общем, все равно. Так получилось. И вот однажды утром рано мы должны были я должен был вести адмирала там на какие-то дела далеко. Я должен был в 5 часов к нему приехать. Я приехал и, как обычно, стал под балконом и жду, пока он спустится к назначенному времени. Вдруг слышу, кто-то зовет меня. Смотрю на второй этаж, с балкона шеф зовет меня. Поднимись сюда. Хорошо. Поднялся наверх. Значит, он меня усаживает за стол и говорит, позавтракаем. Ну, он понимал, что в 5 утра в войсковой части меня кормить там никто не собирается, и поэтому я должен быть голодный, и как-то ему неудобно было, что я буду голодным ехать. И вы знаете, мне как-то было так вот неудобно, контр-адмирал, ну, я сел, но я же у него в гостях. Он одел на себя фартук, чай, кофе, что будешь? И я что-то растерялся, даже не мог выбрать, что я хочу, чай или кофе. Потому что в этот момент я думал не об этом, что я хочу. Я вот эту субординацию, да, кто кому служит теперь, да? Контр-адмирал матросу служит. Для меня это не укладывалось в моем сознании, я чувствовал себя очень неловко, вот. Мне было бы удобнее, наверное, накрыть в данной ситуации, но у кого-то дома так не будешь делать. Итак, отдавать блажение, нежели принимать. Друзья дорогие, молодежь, запоминайте эти моменты, когда мы служим, наше сердце становится теплым, горячим, живым. Если мы не служим, если мы течем по течению, мы начинаем охладевать и остывать. Ну, молодежь – это та часть населения, которая очень много мечтает о семейной жизни. Ну, так, да? Скорее всего, так. А мы тоже когда-то мечтали. И вот, значит, о семейной жизни мечтают. Так вот, все мечтают о семейной жизни, чтобы она была счастливой, хорошей. Вот у всех идеал какой-то в голове. Все приметили себе, вот как та семья, вот как там. Друзья дорогие, запомните, чтобы семья была благополучной, благословенной Господом. Вообще, институт семьи устроен на служении друг другу. Вот на этом принципе. Если этот принцип работает, то семья успешная и благословенная. Когда каждый старается послужить, а не чтобы ему служили. Если этот процесс нарушается, то в семье наступает холод, сердце холодное. Ну, у нас сегодня тема не семейная, хотя почему-то мы ее касаемся все время. Дальше я хотел бы обратить внимание на следующий такой вот момент. Христос возлежит, и здесь присутствует Лазарь. А Лазарь – это очень интересный человек. Туда приходили люди, собралось довольно людей, и написано, что они приходили не только для Иисуса. Нет. Но приходили и ради Лазаря. И интерес представлял Лазарь. Я предполагаю, что для кого-то Лазарь представлял больше интерес, чем Христос. Почему? Потому что Лазарь умер и воскрес. Он представлял интерес, как воскресший из мертвых. Братья и сестры, друзья, вот здесь вот большое собрание у нас. В общем-то, я думаю, что оно интересное. Мне интересно. Но я думаю, что если бы здесь, вот среди вот этого великого множества, присутствовал один человек, который когда-то умер физически, а потом воскрес. Как вам кажется, вам интересно было бы поглядеть на этого человека? И не только. И не только. И послушать. И послушать. Я думаю, что, ну, я, наверное, бы вот отсюда старался встретиться с ним взглядом. Где он там сидит? Ну, где бы он ни сидел. Вот мне бы интересно, как он реагирует на все, да? Как там, что? А когда будет обед, я бы обязательно постарался сесть рядом с ним и поспрашивать его. И спросить его, как там? Что ты там видел? А потом, когда ты ожил, как ты вот себя чувствовал? Да, много можно вопросов задать, правда? Интересно же? Интересно, очень интересно. И им было интересно. Ну, фантазировать можно сколько угодно. А что нам это дает? Друзья дорогие, мы с вами были некогда мертвы по грехам и преступлениям нашим. Кто-то, может быть, еще остается в этом положении, но большинство, я понимаю, что это в прошлом. Сегодня мы с вами воскресли со Христом, так же, да? Мы воскресли из мертвых или нет? Воскресли. И теперь у меня вопрос. А интересны ли мы, как воскресшие из мертвых, или нет? Мы представляем ли интерес для окружающих именно как воскресшие из мертвых? Представляем или нет? Ну, может быть, кто-то сильно об этом не задумывался. Но, в общем, друзья дорогие, человек, который рожденный свыше, он очень интересен. Очень интересен. Он очень заметен. Другой вопрос, что молодые люди часто комплексуются от этого. Это другой вопрос. Они понимают, что они не такие, как в этом мире. Они другие, и им немножко от этого неудобно. Они хотели бы быть как все, не показать, что они другие. А вот этого делать не надо. Ты уникальный человек. Ты интереснейший человек. Зачем тебе быть как все? Христос тебя сделал другим. Мы сегодня уже слышали о том, что нужно свидетельствовать. Мы об этом много раз слышали уже. И вы знаете, иногда наше сознание как бы наполняется тем, как нужно свидетельствовать, что нужно сказать. Надо говорить, говорить, говорить. Друзья дорогие, я бы хотел обратить внимание на другой вопрос. Ты являешься проповедью. Ты сам, как воскресший из мертвых, ты уже представляешь большой интерес. Твое поведение, как ты реагируешь на ситуацию. Как тебя там вот иногда кто-то достает, и как ты вот себя ведешь. Ты представляешь себе? Это целое зрелище. За тобой наблюдают, да, может быть, из чувства такта люди не подают вида, что наблюдают, но очень сильно наблюдают. Ты заметный человек. Твоя жизнь – проповедь. А если ты еще что-то и скажешь когда-то в удобный момент, это вообще будет замечательно. У нас в нашем городе как-то проходила конференция по работе с мусульманами. Для этой цели приехал из Голландии председатель миссии, который помогает в этом вопросе, и миссионер, который трудился в Африке среди мусульман. Конечно, он по-русски не говорит, через переводчика все это было дело. Но было очень интересно. Этот человек жил в Германии, а потом он решил переселиться, и куда вы думаете? В Африку, чтобы работать среди мусульман. Вы знаете, мне было очень интересно, как человек созрел к этому вопросу. Это один момент. И второй момент, как он там, вот со своей европейской сознанием, пришел там в Африке мусульманам проповедует. Что он делает? Как? Я себе представил себя на его месте был. Я растерялся. И думаю, как он? Как? На конференции он говорил много обычных вещей, что нужно проповедовать, нужно показать Христа. Поднимите руку, кто этого не знает. И я знал. Он был мне страшно интересен, но он ничего не говорил о том, что мне интересно. Ну, поскольку это было в нашем городе, я знал, где он ночует. Я вечером после служения отправился туда. Вы понимаете, он уедет в свою Голландию, где его потом ловить, чтобы спросить все это. Я решил пойти к нему. Я понимал, что, наверное, он устал после общения, но я набрался наглости и пришел к ним, в гости. Торт, чай, все дела. Я ему говорю, переводчица там же, все. Я говорю, вы извините, вы сегодня говорили, и мне очень интересно. Но из того, что мне интересно, вы мало что сказали. Да-да. И я устроил ему настоящий допрос. Во-первых, как он созрел к этому? Он говорит, я христианином был таким, все. В какой-то момент я стал духовно ослабевать, а потом на какой-то, конференции, наверное, у них тоже, прозвучал призыв, чтобы там совершать служение. И как-то я почувствовал, что меня это коснулось. Как? Вот так просто, туда, ни с того, ни с сего. Да, и что дальше? Я сказал о своем желании. А у нас не спешат с этим вопросом. Дали время отстояться. И если через какое-то время у тебя еще это желание не пройдет, значит, это действительно призыв Божий. А потом ты докажешь свое желание еще тем, что ты начнешь учить языки тех народов. Язык нужно выучить. Это нужно приложить старание. Это нужно время, и за все это время не остынет. Короче, много интересного, очень много для нашей миссионерской деятельности, я для себя заметил. И, в общем, в конце концов, вы приехали. Африка, мы ее представляем такой какой-то сильно дикой, хотя она не всегда такая. Вы приехали, что вы делали? Вы кругом мусульмане, все такие необычные. Вы приехали, вы миссионер, теперь что ваша деятельность, что вы делаете? Вы знаете, мы построили дом. Надо же где-то жить. Конечно, там с материка помогали, все это на своем месте. Мы построили дом, а потом что? Вы проводили собрание? Вы собирали мусульман? С мусульманами это не так просто, я же понимаю. Нет. А что? Мы просто жили среди них. И все. И чтобы жить среди них, вы бросили все и поехали туда? Да, мы жили среди них. Мы старались быть хорошими людьми, в первую очередь. Хорошими соседями, друзьями. Когда у них какая-то нужда, мы первые спешили на помощь. Мы ничего им не говорили. Они знали, что мы христиане, а они знали это прекрасно. Не надо этого говорить. Надо показать. Надо быть в первую очередь хорошим человеком. И все, что ты делаешь хорошее, они относят к тому, что ты христианин. Поэтому это так. Вот она и проповедь. Потом они начинают интересоваться. На чай, вопросы. И что они спрашивают, мы говорим. И это так ненавязчиво. Я выслушал его, и для меня это было очень интересно. Друзья дорогие, помните, что вы, как воскресший из мертвых, очень интересны окружающим. На учебе, на работе, там, где вы есть, вы очень интересны. Не пытайтесь адаптироваться под этот мир и сделаться такими, как они. Не надо. Это ваш конек. Это ваш особый статус. Это ваша привлекательность. Будьте такими, какими вас сделал Христос. Это непременно вызовет вопросы. Вам будут задавать вопросы. Вас будут спрашивать. Но им будет иногда неудобно это сделать прямо. Кто-то прямо спросит, а кто-то будет издалека как-то вас пытаться прощупать. Что ж это за индивидуум такой, а? И вы будете им говорить. Я хочу прочитать один текст. У нас есть еще немножко времени. Я хочу прочитать один текст, который записан в книге пророка Иезекииля, 37 глава, 18 стих. «И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я возьму жезл Иосифов» и так далее. Сам вопрос. Когда у тебя спросят, ты скажи. Скажи, может быть, для кого-то это будет началом вашего благовестия. Я понимаю, что молодые люди, некоторым очень трудно. В свое время, я помню, когда я вернулся с армии, молодой человек, я не думаю, что я в благовестии там что-то сильно умел делать тогда, да и сейчас. И вот так получилось, что Вениамин Александрович Маркевич, он почему-то так решил, что нам нужно поехать в Грузию, там как раз война, все разъехались, и была большая нужда. И еще с одним братом, он говорит, вы поезжайте туда, там с молодежью поработайте, как-то что-то поможете, ободрите немножко. В общем-то, как бы я сам не понимал, что мы там можем сделать. Молодой человек только после армии вернулся. Можете представить. И вот он сразу нас туда направляет, мы приезжаем, в церкви смотрим, молодежь, они бедолаги такие все, рассеянные, как-то, очень такая трудная ситуация. Мы как-то их собрали, начали беседовать с ними, проводить молодежные общения. Как могли, мы же тоже ничего не умели. И вместе с ними учились. А потом мы начали замечать, что как будто мы им нужны. Такая мысль. Мы замечали, как они тянутся, как они начинают духовно укрепляться. Кто-то тянулся в мир, как-то он потянулся к Господу. И вы знаете, нам стало это дорого. Мы сами стали расти духовно. А прошло время, и я вспоминаю то время, думаю, а кому это больше нужно было, им или нам? Я до сих пор не знаю. Я думаю, что и нам это было нужно не меньше. Для нашего духовного роста. Друзья, свидетельствуйте о Христе. Пробуйте, говорите. Вы увидите, ваша жизнь начнет меняться. Сердце начнет становиться теплым, отогреваться, оттаивать. Вы замечали, что иногда ваше сердце бывает холодным? Приехали на общение, отогрелись немножко, согрелись, так вот жить захотелось, что-то делать для Господа, уехали домой, там суеты столько, и опять все возвращается на круги своя, и опять холод, опять вяло все. Нет, я не говорю о всех. Я понимаю, что, наверное, большинство все же живет правильно. Но все же это бывает. Это же нам знакомо. А что же делать, чтобы не жить от случая к случаю? А чтобы эта энергия внутри была? Что делать? Один совет. Начинайте свидетельствовать. Будьте по поведению, по внешности такими, какими вас сделал Христос. Не пытайтесь адаптироваться к миру. Говорите, пусть немного, но говорите от души. Если вам кажется, что ваши слова не достигают, и вы неуспешно сказали, и неумело, это только видимость. что делается внутри, это знает Бог. Таких свидетельств очень много. Вы знаете, в моей жизни было в Грузии, мы там были, приехали среди молокан. Это такая умирающая там община, как бы, знаете. Бабушки одни, молодежь, все уехали, никого нет. Они поют заунывные песни долго и нудно. Ну, так вот как-то оно получалось. Мы ждали, пока они там закончат свою службу, чтобы они нам дали сказать, но слово они слушать любили. И вот мы проповедовали там о Христе. И была там одна бабуся, которая заподозрила, что мы, волки в овечьей шкуре, мы приходим сюда, а не просто проповедовать, а перетянуть их. И, в общем, она такая вот ярая, бойкая такая была, знаете, с таким именем интересным. Ее звали тетя Оня. Я раньше никогда такое имя не слышал, поэтому запомнил. Это уже прошло сколько лет? 19. Тогда, значит, она такая была, ну, противная, вот извините за откровенность. Она сильно противилась всему, что мы говорили. Другие так внимательно слушали, она их отвращала. Это волки в овечьей шкуре, они вот такие-сякие. И придет и слушает, и мне так трудно было говорить, когда она присутствовала. То и дело выискивала, что же. И вот я говорю, а она так и все, и другой брат, и так далее, и все. И приходит, и что-то говорит, а иногда не говорит, и так далее, и все. И вы знаете, потом она стала говорить меньше, потом она стала прислушиваться. А потом так получилось, что как бы мы уже реже туда попадали, там другие братья совершали служение. И вот однажды мы проезжали мимо этого села и должны были заехать и что-то передать там. Мы подъезжаем на машине, стучим, и выходит баба Оня. Вот думаю. Она говорит: «О, брат, приветствую». Я смотрю на нее. Это баба Оня. Заходи на чай. Ой, мы спешим. А мы действительно спешили как-то. Мы спешим, мы хотели вот просто передать там что-то как-то все-все-все. Нет, да ты зайди. Да как же? И стыдит меня. Да ты хоть бы зашел, им поинтересовался, как твой сноп живет. А слова-то какие божественные, говорит. Снопы. Она уже разбирается в снопах. И она считает, что она мой сноп. Вы понимаете? Это баба Оня, которая такая противная была, которая не слушала ни мои слова и выискивала всяческие ошибки и всякое коварство искала в моих словах. Это была только видимость. А Слово Божье делало свое дело. Она уверовала, она полюбила Христа, приняла крещение, стала искренней христианкой. Через короткое время она отошла в вечность по свидетельству там местных братьев и сестер искренней, горячей христианкой. Друзья, время мое закончилось. Я хочу вам посоветовать. Говорите людям о Христе. Благовествуйте. Как можете. У вас будет не получаться. Вы будете попадать во всякие истории. Но от этих историй ваша жизнь начнет становиться настоящей. Не такой вот пластмассовой, а настоящей, живой. Вы будете жить полноценной жизнью. Вы будете иметь интерес в жизни, вы будете радоваться, видя успехи, вы будете переживать от того, что у вас чего-то не получается. В конце концов, когда вы попробуете, вы поймете, что у вас не получается. Сидя здесь на лавочке, все понятно, все просто и ясно, все так хорошо. Но когда вы попробуете, вы увидите, что у вас не получается, что нужно поправить. Вы будете видеть, как Бог дает вам успех, благословение, вы будете радоваться. Это испытал я. Это испытали многие из вас, наверное. Но кто еще не испытал, поторопитесь. Это благословение для вашей жизни. Аминь. Братья и сестры, два объявления. У нас идет общение. Если в процессе общения у кого-то будет вопрос, вы любой вопрос можете написать и отправить сюда к братьям. И вопрос второй. Водителю автомобиля Kia с госномером 842-190 регион, вам нужно пройти срочно к своему автомобилю и, ну, скорее всего, его переставить. Обед будет у нас скоро, всего лишь остался один час. У нас еще одна тема, а сейчас общее пение.